какой я кажусь ему сверху? — спрашивала себя Надежда Филаретовна. — Он видит мой черный бархатный ток, выпуклость лба, мои широкие плечи под шелковой тканью, глухой корсаж, а когда я вскидываю лорнет, то опрокинутое лицо, мое печальное сухое лицо с маленьким подбородком и бледными щеками, а лучшее, что в нем есть, темные большие глаза, пучатся в толстых амстердамских стеклах, как у рака, или тех крабиков, которых Сашонок ловил на пляже в Ницце. От этих мыслей можно было впасть в отчаяние, но спасало одно соображение, связанное с визитом Петра Ильича в ее дом на Рождественском бульваре. Надежда Филаретовна знала о том со слов своего дотошного камердинера Ивана Васильевича. После тяжелого кризиса, пережитого Чайковским в связи с неудачной женитьбой, он места себе не находил в Москве, и Надежда Филаретовна, бывшая в ту пору за границей, предложила ему пожить в ее просторном и комфортабельном доме на Рождественском бульваре. Петр Ильич хотел было воспользоваться любезным, щедрым приглашением, даже прибыл в назначенный день и час с акваяжем и нотами, был по-царски принят Иваном Васильевичем, но потом опрометью бежал, потрясенный внезапной встречей с ней. А было так. Чайковский помедлил выйти из наемной кареты, остановившейся против подъезда дома фон Мек, глядевшего на горбатый чахлый бульвар. Суровая тяжесть каменных львов натурального цвета, охранявших вход, торжественные печальные фонари по сторонам парадных дверей с глухими толстыми стеклами придавали дому мрачную неприступность, и он вдруг усомнился, что действительно приглашен сюда. Ему почудилось, что львы потягиваются, готовясь встретить непрошенного пришельца. Глупость, расстроенные нервы. И все же двери, тяжкие двери с непроглядными стеклами, замкнутые на 100 засовов, никогда не откроются перед ним, ибо ему не явлены слова, подобные «Сезам, откройся», а грозные стражи не откликнутся на жалкое бытовое обращение. И Надежда Филаретовна заблуждается, полагая, что из своего далека может распоряжаться этим бастионом. Задрожавшими пальцами он нащупал в кармане пальто скомканное письмо и, приблизив к окошку кареты, прочел то, что знал почти наизусть. До меня дошли слухи, что вы не очень хорошо устроились в Москве. Милый бесценный друг, почему вы это скрыли от меня? Мы задерживаемся за границей до зимы. Мой дом на Рождественке к вашим услугам. Вас там ждут. Обещайте мне, милый друг, побывать во всех комнатах и сыграть на моем старом шредере ваши любимые вещи. Все ясно. Он неправильно читал письмо раньше. Речь идет лишь о том, чтобы побывать в доме и сыграть на рояле, помузицировать в пустующих покоях в честь отсутствующей хозяйки. Это не милость, скорее просьба об одолжении. Что ж, он готов оказать любую услугу своему милому другу, если это не выходит за рамки их договора не встречаться. А насчет того, что дом к вашим услугам — пустая вежливость, улыбка доброй души. Итак, он должен пойти и сыграть на старом шредере. Только и всего. Вперед! Оставалась надежда, что никто не отзовется на потерянный треньк дверного колокольчика, но будто по мановению волшебного жезла внутренние двери слышимо отворились, на толстые стекла наружных дверей легла какая-то тень, и створки бесшумно, плавно распахнулись перед Чайковским. «Милости просим, сударь!» Чайковский вошел в просторный, припахивающий воском свечей вестибюль. И уже чьи-то заботливые ловкие руки помогали ему снять пальто, избавляли от папки с нотами, палки, шляпы. Этот служитель госпожи фон Мек превосходил монументальностью даже внушительного Марселя, камердинера. В отсутствии госпожи фон Мек Петр Ильич уже пользовался браиловским гостеприимством. Вы предупреждены о моем приходе? Рабея спросил Чайковский. Ему казалось, что он обращается к конной статуе. Как же-с? Приятно улыбнулся камердинер и представился. Иван Васильев сын. Имею собственное их превосходительство приказание, когда пожалуют господин Чайковский, принять, проводить по дому, показать покои, библиотеку, орган, картины, рояль, баню. Коли пожелают, — продолжал он с важным видом, гордясь тонкой сложностью поручения, — оставить одного, насколько угодно будет, ничем не беспокоить, исполнять малейшие пожелания, обед и ужин подавать, когда скажут, прислуживать во время трапезы самолично, а равно убирать в комнатах и сопровождать в баню. Никого посторонних не пускать, кроме как с соизволения их милости. Он закончил заученный на зубок перечень и улыбнулся простой, доброй улыбкой пожилого, претерпевшегося к жизни человека. — Спасибо, Марсель Карлович. Иван Васильев осторожно поправил камердинер. Простите, Иван Васильевич, я вас с браиловским коллегой спутал. Иван Васильевич зажег свечи в шандале и, держа подсвечник у левого плеча, двинулся вперед. — Я люблю свечи, — сказал Чайковский. — С ними теплее и уютнее. Сейчас в хороших домах освещению Яблочкова начали предпочтение оказывать, — заметил Иван Васильевич. — Как в Париже-с. Он толкнул какую-то дверь и пропустил Чайковского в приготовленную для него спальню. Поставил шандал на мраморную крышку ночного столика и деликатно вышел. Чайковский увидел кипу нотной бумаги, остро, как он любил отточенные карандаши, и пачку папирос. Он взял папиросы и вдохнул крепкий сладкий запах табака. «Откуда она знает, что это мои любимые?» — вслух подумал Чайковский и с испугом отложил папиросы. Взволнованный он вышел из спальни. Странное чувство владело им. Он словно не был один в этих покоях. Казалось, чьи-то глаза неприметно наблюдают за ним, чья-то тень бесшумно скользит по пятам. Каждый скрип половиц, каждый шорох заставлял его вздрагивать, испуганно озираться. Сотрясаемое его порывистыми движениями колебалось пламя свечей в канделябрах. Черные тени проносились по стенам, потолку, усугубляя его смятение. «Вы здесь?» — прошептал он, останавливаясь посреди гостиной. В ответ донесся тихий вздох. Чуть шевельнулась портьера, и какое-то смещение бликов свершилось в темной глуби отпахнутой крышки рояля. Петр Ильич прижал руку к сердцу. Он знал, что-то должно случиться, и нельзя противиться неизбежному. Он сел к роялю и попробовал играть из четвертой симфонии. Кощунственно громкие в этой тишине звуки ударили его по нервам. Он убрал пальцы с клавиши. И снова слабый вздох шевельнул пламя свечей. чувствуя слабость в ногах, Петр Ильич заставил себя встать с винтового табурета и двинуться дальше. Он оказался перед высокими дверями и уже готовый к тому, что должно произойти в следующее мгновенье, обеими руками, жестом нетерпения и отчаяния, распахнул створки двери. Готовность к грозному чуду не помогла. Он страшно вскрикнул, и колени его подломились прямо на него. Худая и огромноглазая в бледном парчевом платье шла Надежда Филаретовна. Тянули секунды, прежде чем он понял, что перед ним большой, в рост, низко висящий портрет, но открытие не придало ему бодрости. Он не мог подняться с пола. В таком виде и застал его величественный Иван Васильевич. «Кушать подано!» — произнес он спокойно значительным голосом вышколенного слуги, привыкшего не удивляться барским причудам. Петр Ильич попытался встать. Иван Васильевич подхватил его под локоть. Странен, диковат был облик Петра Ильича. Галстук сбился на бок, волосы растрепались, язык быстрым шарком облизывал пересохшие губы. Повинуясь Ивану Васильевичу, Чайковский прошел в столовую, но даже не взглянул на изящно сервированный стол. — Где тут выход? — Домой хочу. — Проводите. — Неужто чем не угодил? — всполошился камердинер и даже слез на миг с коня, умолился до обычной человечьей стати. Экая беда, прости, Господи, да что вы, Марсель Карлович, виноват, ой, Иван Васильевич, вы мне всем угодили. Я благодарен, я чувствительно благодарен, но я здесь не останусь, не могу. Дела, важные дела, — бормотал Петр Ильич. Могу ли доложить барыне, что выполнил все ее распоряжения? Да-да-да, а что не остался, барыня поймет, да? — Да, портрет там. Какое сходство! Живая, живая! Выйдет из рамы и пойдет. Петр Ильич провел рукой по глазам, будто снял паутинку. Иван Васильевич подал ему пальто. — Прикажете лошадей заложить? — Нет, нет, нет, нет, я доберусь. И без оглядки Чайковский выбежал вон. Надежда Филаретовна не знала всех подробностей визита Чайковского, но она знала, что портрет ее потряс Петра Ильича. Надежда Филаретовна запрещала себе думать об отношениях с Чайковским как бы со стороны. Ее охватывало нестерпимое раздражение. Стоило представить, что придет время, и серьезные ученые люди будут копаться в том милом и тайном, предназначенном лишь для них двоих, что составляло предмет их переписки, их сокровенных дум и дрожи чувств. Но ведь человек наедине с собой думает обо всем на свете, в том числе и о неположенном. Нет ничего невероятного, что честный брут, когда иды марта уже наступили, но не прошли, подумал, а не изменить ли заговору против его благодетеля Цезаря? И что затуманилось на миг полудетское лицо Джульетты с сожалением о тихой жизни, уничтоженной страстью Ромео? И Надежда Филаретовна, брезгливо кривя сухие губы, думала не раз, что по милости Петра Ильича ее век не исчерпается физической жизнью. Еще предстоит жить в истории.